41 размер, подошва толстая. Подковки гвозди стальные. Носок усиленный, пенаться хорошо. Хорошая обувь. С видом знатока одобрил волк. А кожа какая? Это из кожи заменителя. Кого? Заменителя. Огромное животное. С каждого получается по 2 квадратных километра кожи. Очень практично и недорого. За ним будущее, я считаю. Это сапоги-скороходы? Уточнил Иван. Это шапка-невидимка, скатерть-самобранка и кое-что еще. С видом отца вундеркинда на родительском собрании пояснил Крибль. Да я серьезно спросил. Обиделся Иванушка. А мы серьезно ответили. Заулыбались волшебники. Как мы уже упоминали, наша идея – совместить свойства нескольких артефактов в одном. Подумав, мы взяли за основу сапоги-скороходы в силу своей функциональности. Подумав недолго, вы тоже придете к этому очевидному решению. И после 5 лет работы это теперь и скатерть-самобранка, и шапка-невидимка, и сумка-всевместимка, и меч-кладенец, и гусли-самогуды, и трансформатор. Гусли? Меч! Ну, не совсем, чтобы гусли, конечно. В силу определенных законов магии звук получается скорее как у саксофона, чем как у струнных. Но мы над этим будем еще работать. И надеемся в следующем выпуске предложить выбор как минимум из 15 инструментов. А что касается меча, то главное здесь идея. Идея меча – оружие. Но поскольку, как вы совершенно справедливо заметили, наш артефакт на меч похож очень слабо... Чтобы не сказать, что не похож вовсе, то мы решили немного изменить принцип действия. И в результате получился совсем неплохой огнемет. Результаты испытаний вполне обнадеживают. Пожар в подвале пришлось тушить 3 часа. Хихикнул магистр Крабля. Потому что от вашего самогудения у нас у всех голова разболелась. И вместо заклинаний мы были вынуждены использовать ведра и воду, как какие-нибудь крестьяне, уважаемый коллега. Не остался в долгу магистр Крибль. Ну же, коллеги, полно вам спорить. Приобнял за плечи надувшихся друг на друга волшебников магистр Крубля. Мы же до сих пор не сказали молодым людям, о какой помощи мы бы хотели их попросить. Нас! Нас! В один голос воскликнули Иван и Сергей. Да, отважные герои, именно вас. Мы создали этот невиданный в истории магии артефакт, и сейчас, когда наша работа завершена, он должен попасть в руки, или, вернее, в ноги, тех, для кого он был предназначен. Бродячим рыцарям, искателям приключений, вроде вас. Чудо-сапоги должны быть испытаны в дорогах и сражениях, стихиях и пирах. Теперь они должны получить свою самостоятельную жизнь. Глаза старика увлажнились непрошенной слезой. И мы бы хотели попросить не отказать нам в любезности и взять на испытание наше детище, плод многолетнего труда. А что такое трын-тарс? «Ёшеньки-матрёшеньки, ну ничегошеньки себе!» Обалдело выдохнул Серый, не в силах оторвать глаз от широкой обугленной полосы в зеленой шапке леса под ними. «А ну-ка, дай я!» Иван передал ему сапог, и волк, инстинктивно приняв позу Рэмбо на афише, потому что никакой иной позы человеческое существо с таким орудием под мышкой принять не может по определению, выплюнул слова заклинания. «Крибль! Крабля! Крубля!» И из голенища мгновенно вырвался на свободу ревущий столб огня, поразивший притихший лес в самое сердце. «Это невероятно!» Как завороженный покачал головой царевич. «Это поразительно!» «Крибль-ка!» «Хватит, не надо больше! Деревья же жалко!» Немедленно ухватил серого за руку Иван. «Давай лучше еще что-нибудь опробуем». «Ага, а сам сколько раз-то стрелял?» «Сколько? Всего раза два. Три». «Как же три? 23. А мне так и разика жалко». «Да не жалко мне, мне лес». «Ладно, рассказывай, лес, лес. Тогда я сейчас первой невидимость опробовать буду. Дай-ка сюда это руководство. Что там сказать надо?» «Ну-ка, сейчас. Ага, вот нашел. Надеть сапоги. Отдавай вам второй. В одном сапоге стоять примета плохая». «Почему плохая?» «Не отдашь, узнаешь. Так, дальше. Сказать. Крибль, крубли, крабля. Сказал. А сейчас я еще постреляю. Бе-бе-бе».